он ни от кого не скрывал, что собирается отплыть из Хариджа, и конечная цель его — Италия. Однако Джаз не находил себе места от подозрения и спросил разрешения Кейта избавиться от них. Для этого за очередным поворотом тропы он остановил свой небольшой отряд из 8 всадников, и все они сгрудились под деревьями с оружием на изготовку. Чутье не подвело Джайлса. Спустя какое-то время из-за поворота показался всадник. «Боже, кто это?» Кейт чуть не упал с коня от удивления. «Фиби». «Да, это была она, верхом на своей Сорел, которую он купил для жены и на которой безуспешно пытался обучать ее верховой езде». Завидев впереди всадников, Сорел заволновалась и попятилась назад, что было неожиданно весьма неприятно для всадницы. Она изо всех сил вжалась в седло и обхватила лошадь ногами, чтобы только не свалиться в грязь под ноги лошади и, главное, не осрамиться перед таким количеством мужчин. Как ни странно, ей удалось успокоить и остановить Сорел. «Вы нарочно затаились тут?» — с негодованием обратилась Фиби к остолбеневшим всадникам. «Чтобы до смерти напугать нас?» Обретя дар речи, Кейта спросил. «Что ты здесь делаешь, Фиби? Или я задаю нелепый вопрос?» «Я хотела кое-что обсудить с вами, милорд», — отвечала она. «И потому решила ехать вдогонку, не теряя вас из виду, чтобы не заблудиться». Объяснение звучало настолько нелепо, что Кейта не стал дознаваться, отчего она давно уже не подъехала, не окликнула его в конце концов. «А ты не боялась, что этот страшный зверь, называемый лошадью, скинет тебя? Иногда они так поступают», — только и сказал он. «Нет, этого я не боялась», — с достоинством отозвалась Фиби. «Как вы, может быть, заметили, милорд, я уже неплохо держусь в седле, ибо за последние 2 дня много ездила верхом». Кейта, усмехнувшись, покачал головой. «Увы», — сказал он, — «этого я не заметил. И, по правде говоря, вы мне очень напоминаете мешок с картофелем, леди Фиби». «Как глупо и несправедливо!» — гневно воскликнула она. «Знаете, я уже почти нашла общий язык с этой лошадью. Верно, Сорел?» Фиби ласково потрепала ее по шее. «Что ж, это меня радует», — миролюбиво заметил Кейта. «Когда я покупал ее, Сорел обещала мне слушаться тебя». Джайлс вежливо кашлянул, и Кейт, обернувшись, вспомнил, что они тут с Фиби не одни, и увидел улыбки на лицах мужчин. «Хорошо», — сказал он, — «не стану сейчас спрашивать, о чем таком ты хотела со мной поговорить в 10 с лишним милях от дома и что не успела поведать мне раньше. Но, думаю, тебе необходимо...» Он мог, конечно, немедленно отправить ее обратно в сопровождении одного или двух воинов, однако с удивлением вдруг ощутил, что вовсе не хочет так поступать. А она, видимо, догадываясь о его сомнениях, подбоченилась и не сводила с него лукавого взгляда, спокойно и уверенно ожидая решения своей участи. Он молчал, и она, не выдержав, заговорила первой. «Мне кажется, разумнее всего проехать с вами и остальную часть пути до Хариджа, милорд. Тогда мы сможем без излишней спешки обсудить многие проблемы». Что это? В последней фразе девочки прозвучала не то скрытая ирония, не то какое-то обещание. Он с расстановкой произнес: «Мы уже проехали с 10 миль. Я собирался доехать до Эйлсбери, остановиться там на обед и потом сделать еще 10 миль. Таким темпом мы намерены двигаться завтра и послезавтра. Для тебя это...» «Думаете, сэр, я не выдержу такой езды?» «Именно это я и сказал бы, если бы ты меня не перебила». «Так вот, я смогу. Слышите, сэр?» Некоторое время он пристально смотрел на нее, словно видел впервые, потом проговорил: «Недавно одна твоя хорошая знакомая сравнила тебя с горной лавиной. Довольно точное наблюдение. — он повернулся к своему отряду. «Продолжаем путь, джентльмены».